Глава 10. Веселина. Глава 10. Веселина. Помимо всех побочных явлений после длительного пребывания в состоянии невесомости добавляется самое главное – чувство настоящего полета и парения. Тело сначала очень напрягается и паникует, потеряв точку опоры и центр тяжести. Долго пытается ее найти. Зато потом, когда оно привыкает, то расслабляется, и вот тут начинается самое большое блаженство, злоупотреблять которым не следует. Атрофия мышц нещадная. После пребывания в невесомости требуется большое количество времени уделять тренировкам с нормальной гравитацией. Тренировки могут даже не пригодиться, если человек подвергается регулярной физической нагрузке, желательно еще и равномерной. После невесомости нужно компенсировать постоянный режим тела на расслабление к дополнительным нагрузкам для развития, иначе регресс. Можно потерять все мускулы, просто оставаясь в невесомости и занимаясь стандартной нагрузкой в занятиях спортом. Мы с Веленой, подобно двум облачкам, витали, отталкиваясь минимальными усилиями от стен, потолка и реже пола. Голова, по первому впечатлению, кружилась. Вестибулярный аппарат сходил с ума. Но потом устаканился и вверх с низом потеряли свое прежнее значение. Главное – отключить мозги и не думать, где пол. Тогда любые карусели покажутся приятным занятием. Напарница радовалась, как дитя, и смеялась от всей души. Я лишь скупо хихикал. У меня была масса практики, в основном связанная с тяжелыми испытаниями на выносливость, ловкость и сообразительность во время учебы. Я как птица. Я парю, меня ничто не останавливает. Радостно напевала птичка и красивая до одури Велена. Вот она, свобода. Ее длинные волосы летали независимо от нее, а костюм, кажется, еще больше облегал стройное, подтянутое тело, которое я рассматривал со всех ракурсов и получал от этого большое удовольствие, чем просто от невесомости. «Ты лети вперед птицей, а я буду держать тебя за ногу, а то у меня предчувствие». Предчувствие – главное слушать и внимать самому себе. Это ты правильно. Предчувствие – главное слушать и внимать самому себе. Это ты правильно. Милые ее щечки особо округлялись, когда она ладненько улыбалась. Не мог и подумать, насколько она хороша собой, когда без забот парит птицей. Если мы будем и дальше общаться, к чему я неуклонно буду стремиться, буду почаще устраивать нам подобные вылазки. Но только отдохновенного характера, без сложных заданий и казарменных торопилок на перегонки, где, если ты станешь последним, то заставят провести еще 12 часов витая. Для справки, для неподготовленного организма при всей внешней красивой стороне гравитация над полом, пребывание вне гравитационных сил является значительным стрессом. Первые признаки начинаются уже через 4 часа непрерывного парения. Голова становится мутной, а тело подергивается судорожными спазмами. У всех по-разному, но эти два состояния сопровождают юного естествоиспытателя почти всегда. В невесомости, как в воде, чтобы чувствовать себя хорошо или даже отлично, нужно в них родиться. Если в первом случае роды в воде практикуются человеком, то про второй я никогда даже не слышал. Вода, ясное дело, не заменяет и ничуть не приближает к этому состоянию, поэтому опыты космонавтов прошлого были бессмысленной тратой времени. В вопросе подготовки к полету и пребыванию за пределами родной матушки сырой земли больший упор ставится на психологический настрой. Беспокойное чувство не покидало меня все время. Скорее труба, чем коридор. Напоминало адронный коллайдер. Только сейчас я понял, где мы находимся. Еще один важный узел станции – магнитный резонатор по созданию и излучению искусственного гравитационного поля на всей осме. Действительно похож на установку адронного коллайдера. Уясним сразу в миниатюре. Современные установки адронных коллайдеров находятся на Аляске, Австралии и Африке. Самым ошеломляющим открытием было создание миниатюрной черной дыры, которую удалось закрыть только спустя неделю. За эту неделю наш мир наводнили новые существа водного мира и наземного, лесного. Удачно разбежались и попадаются до сих пор незатейливым обывателям на глаза. После появления водных существ, кардинально отличающихся от привычных нам, еще обладающих псионическими способностями и внушительным интеллектом, чуть не зародилось новое религиозное течение. Очень образно говоря, так мифы обрели реальность. После того случая больше на всю мощность установки никогда не запускают. А сами эксперименты, сделав вначале популярным достоянием общественности, потом наглухо засекретили и, может, даже прикрыли. Вместе с этим весьма вероятно ликвидировали или спрятали всех, кто с этим имел дело и что-нибудь знал. Стоящее открытие, будоражащее мир и умы людей. Привычное дело у нас, как и у других стран, замести историю следов преступления государственного масштаба, а потом убрать лишних знатоков дела. Вся суть системы – показать, где будка с мороженым, дать денег на него, потом, дав распробовать, выбить лакомство, бросить недоеденное мороженое на земь и больше не давать финансов на повторение удовольствия, вплоть до ликвидации мороженщика со всей его продукцией. Наше удовольствие парения закончилось прогулкой Увра под нами. Его конечности, оснащенные весьма мощными магнитами, уверенно держали его на полу. Достать он нас так не мог. На стенах было недостаточно металла, чтобы по ним ходить. В то же время мощности магнитов хватало, чтобы не дать ему подпрыгнуть высоко и примагнититься, скажем, к потолку. Поэтому он просто пошел за нами, понизу, ожидая случая с нами разделаться доступным, коль режуще давящим путем. В долгу мы не остались, я на пристальное внимание к нашим персонам. В долгу мы не остались, и на пристальное внимание к нашим персонам я дал ему лаконичные ответы из Родины. Воспитанный по высоким моральным принципам и веряющий свое существование кодексу верной службы человеку, Увр устал. Обнаружил весомые пробоины в борту и прилег отдохнуть на пол, сложив лапки. Меня покинула Родина. Ей нужны были патроны, которых у меня больше не было. Пришлось опустошенную ее закинуть за спину. Взамен ей я снял с предохранителя удава. Велена так приноровилась перебирать вовремя руками и ногами, что я не отвлекался больше на управление нашим совместным полетом в связке. Полет наш не смущали выстрелы, часто производимые мною. По-прежнему, держа ее за ногу, я на лету решал проблемы преследования со стороны увров. Было бы сейчас неплохо иметь еще один револьвер, а лучше пистолет. Стрельба с двух стволов навскидку – дело нехитрое и очень увлекательное. Нет ничего каверзного в том, чтобы стрелять сразу с двух рук. Если вы амбидекстр, врожденный или приобретенный это навык, вот как у меня, значения не имеет. Другое дело, когда калибры разные и происходит рассинхрон из-за мощности отдачи. Тогда говорить о точности не приходится, особенно на дистанции дальше 80-90 метров. И приходится вести беглый огонь. Обвязался бы с ней страховочным карабином, да палил по всем чужеродным объектам, двигающимся в нашу сторону. Одной рукой я тоже справлялся, тем более иногда я обхватывал ее сильную стройную ножку сгибом локтя. Ведь сил, чтобы удержаться, прилагать не нужно было. Скорее, это она больше прилагала усилий, чтобы нас отдачей не закручивала слишком сильно. Последних двух увров мне удалось изрешетить, когда она закрутила нас в спиральный полет, точно пулю. Мне нужно было лишь прицельно стрелять, да успевать доставать снаряженный спидлоудер, по-нашему тот же подавач. С быстрой перезарядкой во вращающемся полете проблем не было, просто у меня начинала кружиться голова от такой карусели. Картинка крутилась, все ускоряясь. Давай мы сбавим обороты. Сейчас. Я жду подходящий выступ, чтобы ухватиться. Меня само мутит. Не я один такой неженка, значит. Если у меня была подготовка, то у нее сильно сомневаюсь, а держится вроде молодцом. Тут человек либо может находиться за пределами Земли, либо нет. Третьего никому не дано. Индивидуальная особенность психики. Были инциденты во время отбора. Когда я был в подготовительном центре, ребята могли пройти все тесты безупречно. А как касалось практики и самых жутких лично для меня испытаний центрифугой, пребыванием в радиальной, хаотично вращающейся сфере, так сразу 79% фильтровались на этом этапе отбора. Мне удавалось оставаться в строю только лишь на тупом упорстве. После пыток центрифугой я с каменным лицом добирался до своего отсека для отдыха и там до 12 часов отходил с сильнейшим головокружением и рвотой. Есть некоторый процент, которым такие испытания давались относительно легко. Среди нас таких были единицы. Это как жизнь с противоположным полом. Не каждый осмелится на это. Настоящий безумный шаг очень смелого человека. Делить жизнь, личное пространство, кровать и многое другое с противоположным полом. Здесь тоже либо люди к этому готовы и подготовлены по своей природе, либо остаются одиночками до конца своих дней. Не буду при этом оспаривать утверждение, что семья – это здоровая ячейка общества, на которой все строится до государства и мирового устройства в целом. Секс не всегда решает и точно не всегда служит связующим звеном, просто не все для этого годятся. По индивидуальным особенностям и в этом нет ничего зазорного или противоестественного. Странно, что я об этом думаю, перезаряжая пустой барабан, находясь в невесомости и держась за ногу противоположного пола. Спишем все на побочные эффекты. Наконец Велена уцепилась за потолок, и мы медленно поползли дальше, по закругляющемуся медленно, но верно длинному коридору. Нам таки удалось добраться до спасительной двери. Замок легко поддался, как и прошлый, а клинкеты без труда открылись с нашей стороны, не требуя пропусков или пароля. Когда дверь закрылась за нами, мы с потолка рухнули на пол. Гравитационное поле включилось одновременно с ее закрытием. Если бы не хитроумная жесткость, местами упругости защитной накладки костюма, я бы отбил себе колени и локти, потому что Велена была в этот момент на мне. С размаху она ударилась губами о мой затылок. Чтоб вас всех. Она закусила губу, прикладывая к ней пальцы, сквозь них капелька крови упала мне на подбородок. Я понимаю, тебе сейчас нелегко, но если ты слезешь, хотя бы мне будет немного полегче, после падения и удара о пол. Да, прости. Ничего, как там твои губы? Я стал разминать спину и конечности круговыми движениями и втираниями рук. Она убрала ладонь, облизнула кровь. Треснувшая посередине нижняя губа стала еще пухлее и привлекательнее за счет тонкой кровяной полоски. Очень красиво. Не удержал я вольную реплику не по делу. Она улыбнулась, но тут же опять скривилась от боли и, чертыхаясь, приставила пальцы к губам. «На вот, намажь вот этим, к вечеру заживет». Я протянул ей тюбик биоклея, Самый раз для таких случаев и мелких порезов. Благодарю, благодарю. Держи. Выставила она руку, отдавая тюбик назад. Оставь себе, вдруг тебе еще придется меня поцеловать. Только не в затылок. Второго такого удара мои губы не выдержат. Только не в затылок. Только не в затылок. Второго такого удара мои губы не выдержат. Настроение наше приподнялось, и мы решились открыть двойной клинкет. Когда не знаешь, что тебя ждет впереди за следующей дверью, начинаешь по-настоящему ценить время. Вот такие спокойные и непринужденные моменты приятного общения с приятным тебе человеком. «Мы же никуда не торопимся?» — спросил я через некоторое время спросил я ее. «Нет особо. Мне тоже кажется, что мы опережаем зрячего». «Не кажется. Мы действительно быстрее придем, поэтому я хотел показать тебе одно местечко. Тут недалеко». «Заинтриговал, заинтриговал. Показывай, что у тебя там». Спустя пару минут мы были у цели. Вот мы и пришли. «Обычный склад, обычный склад. В чем подвох?» «Сейчас воочию узришь все сама, очами своими ясными». «Очень поэтично, Лучезар. Только ты знаешь, нам лучше не задерживаться здесь, пока есть время проведаться в мглу раньше всех. Ведь у меня там ребенок, брошенный на произвол судьбы, уже проснуться должен и начать переживать». «Очень поэтично, Лучезар. Только ты знаешь, нам лучше не задерживаться здесь, пока есть время наведаться в мглу раньше всех. Ведь у меня там ребенок, брошенный на произвол судьбы, уже проснуться должен и начать переживать». Она не договорила, увидев, что я распаковываю лучшую в мире кофемашину, а потом выбираю избранные кофейные сорта. «Так, ты там выбрал уже? Так, ты выбрал нам уже? «Если хочешь выбрать сама, пожалуйста». «Какой каверзный поворот ты мне уготовил? Нет, нет, я тебе доверяю». Сразу успокоившись и забыв о ребенке на мгле, затихла она, села на ящик напротив и сложила, как школьница, руки на колени. Вид у нее был призабавный, у меня, наверное, тоже. От неловкой паузы нас отвлек звон колокольчика, подтверждающего готовность кофе, как будто по запаху мы и сами не догадались, поводя носами в приятном предвкушении. Она хотела помочь мне и стала распаковывать миленькие с узорами серебряные чашечки с подносом и таким же кофейником. Пока она делала все эти приготовления, я отыскал нужный ящик и активировал его содержимое. Вокруг нас все озарилось ослепительным белым светом, а потом материализовался лес, надвинулся на нас своей зеленой густой кроной, стволами деревьев и высокой зеленой травой с цветами. И даже их головокружительными ароматами. Я подошел к шокированной Велене, поднял лежащий рядом с ней клетчатый желто-коричневый плед и, легко касаясь, опустил ствол ее перуна вниз. «Что это? Что это? Что это? Не скрыв... Что это? Что это?» Не скрывая волнительного удивления, вопросила она меня, впрочем, не убирая оружие. «Это визорник. Моделирует виртуальную реальность в пределах 80 квадратных метров. Все объекты становятся плотнее, даже камней. Поэтому кажутся настоящими. Особенность мощного силового поля». «Для кого это все? Для кого это все? Для кого это все предназначалось? На-на-на. Для кого это все предназначалось? Чтобы меркурианцы не сходили с ума по отчизне и легче переносили инопланетные тяготы жизни. Ты еще о всех нелегальных наркотиках Земли не знаешь, которые им там открыто вменены. Ну, еще на Меркурии у людей тоже есть вкус и свои пристрастия. Визорников много. Есть такие, которые моделируют Альпы. Там можно покататься на лыжах или сноуборде, или целую пустыню в квадратный километр, где можно опять же покататься на верблюдах. Мы присели на расстеленный мной плед поверх травы, примяли его немного. А трава, она приминается? А трава, она приминается? Силовое поле слабее, плюс контактное действие предусмотрено. Поддается и приминается, как настоящее. В Альпах даже можно снеговика слепить, если солнце предусмотрено, которое подтопит снег. Она даже положила рядом с собой перун, прямо на плед. Посмотрела, как тот своим весом уминает плед, а под ним траву. Рядом я положил разряженную родину и рюкзак. Отошел. Вернулся через минуту с подносом, кофейником, чашками дымящегося кофе и целым набором сладостей, напоминающих восточные. Прихватил даже вазочки в Прихватил даже вазочки консервированных фруктов и ягод. Натуральных, к сожалению, не оказалось. Ты умеешь удивлять. Ты умеешь удивлять. Ты умеешь удивлять. Наверное, но никто не умеет удивлять лучше, чем Варнас, порученный под контроль Осмой, со всеми из этого вытекающими несообразностями и некоторой долей благодати. Точно, точно, точно. Без нее всего этого не было бы. Мы с наслаждением пили горячий кофе сорта Бараона из Доминиканской Республики. Некоторым гурманам, числу которых мы не принадлежали, сильная кислотность бараона позволяет обходиться без дольки лимона на дне. Вдобавок, сорт характеризуется сладковатым привкусом и фруктовым ароматом. Так что мы надолго остались с приятным послевкусием. Божественный вкус кофе затмевал любые сладости, попадающие на его пути к нашему обонянию, ртам и языкам. Мы повторили и выпили еще по чашечке, продлевая ни с чем не сравнимое удовольствие. После кофейной трапезы она отложила чашечку обратно на поднос и отстегнула с шеи цепочку с прозрачным кристаллом, величиной с крупную лесную ягоду земляники. Хочу, чтобы он был с тобой всегда. Он раскроет твой ум и подарит ясность. Хочу, чтобы он был с тобой всегда. Он раскроет твой ум и подарит ясность. Я снял с запястья левой руки четки из дуба со славянскими символами и полной буквицей, и нежно оголяя ее запястье, быстро одел. И я хочу, чтобы они были с тобой в каждый момент твоей жизни. Когда она вешала кристалл мне на шею, я слегка наклонил голову к ней, посмотрел ей в глаза, поцеловал в губы. Обняв ее шею и голову, повалил ее на мягкую, зеленую, сочную траву. Не иначе в отпуск попал с приятной, но не обязательной романтической историей, о которой так все мечтают и так часто читают в классических романах. Очевидно, так действует гравитация и ее побочный эффект, а не возрастная мера взрослого человека – с периодом относительной стабилизации морфологических и обменных процессов. Спустя некоторое время мы сидели на теплом пледе и одевались, допивали остатки остывшего кофе, но не ставшего от этого ни капельки хуже, чем прежде. Слова были пустыми, мы сохраняли тишину и безмолвие, дорожа каждой минутой. Замок на дверях с нашей стороны стал отрицательно угукать. С той стороны его пытались открыть, не подозревая, что я сам... не подозревая, что я удалил сам модуль контроллера или задвижки. Мы быстро схватили наши вещи. Хорошо, что к нам ломились именно сейчас. Хорошо, что к нам ломились именно сейчас, а не 10 минутами ранее. Поняв, что пройти по-хорошему не получится, дверь стали прожигать. С другой стороны склада второй выход тоже стали прорезать идентичным образом. Я не растерялся и побежал активировать все визорники, которые только успел распаковать, когда почти одновременно две стороны склада прорвали новые на вид киборги. Я уже втащил с собой за руку Велену в первый сделанный мною лес. Прибывающие силы противника сильно отличались от ранее встреченных киборгов. У них были очень длинные, не менее 1,5 метра ноги, изогнутые на манер кузнечиков коленками назад, кончающиеся длинными полукруглыми стопами. Тела представляли собой человеческие, сильные и явно вырезанными внутренностями, множеством новых металлических наслоений и ребер жесткости по всем направлениям. Головы были, но не у всех, а у кого были, тоже оставались сильно измененными. Руки были полностью заменены на скелетообразные манипуляторы с подобием множества сгибов и длинных человеческих пальцев. Сейчас этими пальцами они нажимали курки награбленного оружия наемников. Сначала я очень переживал, что пули будут проходить голограммную природу насквозь и рано или поздно нас достанут. Но потом, очевидно, стало понятно, что они не пролетают дальше первых же препятствий, таких как деревья. Обычная пуля, желательно наименьшего калибра, легко проходит сквозь волокна сырых свежих деревьев. Местные посадки и наслаждения имеют совсем иную конструкцию, кардинально отличающуюся от природной особенности ее живых собратьев. Мощное электромагнитное излучение не пропускало вообще никакие пули, становясь отличным препятствием как визуально, физически и даже аудиально. Звуки природы наполняли воздух пением птиц, журчанием ручья и шелестом травы. Деревья от легкого дуновения ветра шатались и шумели кронами, иногда поскрипывая стволами. Это несравненно играло нам на руку. Когда пуля угождала в одно из совсем не иллюзорных препятствий, оно резонировало и вибрировало. Нарушалось общее силовое поле, но далеко недостаточно, чтобы погаснуть. Одна из таких вибраций передалась моему плечу, когда я сел за широкой елью и хотел высунуться, чтобы провести серию выстрелов. К радости своей, развенчав ощущение, которое не было ранением, я ловко высунулся, подстерег первого киборга в прицел и двумя точными выстрелами уложил на месте. Велена свистнула из-за гранитного валуна и кинула мне перуна. Себе достала из-за спины короткую винтовку с оптикой. Дело пошло веселее. Я короткими очередями по 3,5 патрон работал по приходящим в режиме грудь-голова. Напарница контролировала противоположную сторону из дальнобойного оружия. Получалось слаженно и целостно, одна нерушимая команда. Варна выиграла бы приз за самые лучшие дизайны и смелые решения в создании роботов, а заодно и все возможные премии за вживление вплоть протезов и роботизацию. Искусственные интеллекты Земли тоже могли похвастаться автономной работой по созданию роботов и себе подобных механизмов. Но было одно маленькое «но». Для человека адекватного, на первую оценку, они были непотребного профиля, с весьма странным обликом, от которого начинали нервно лаять собаки и даже плакать дети. У них получалось только качественно вживлять протезы в плоти, проводить имплантацию. Именно те области, которых человеку пришлось бы всю жизнь убивать руку на хирургии и прочем владении своим телом. Те из них, что попадались из замороженных трупов, их было легко вычислить по оплывшей плоти, двигались медленнее, бессвязно и как-то вяло. Для хороших робомозгов, как у Варны, ей потребовалось бы гораздо больше места. Уделять в коробке с названием «голова» или «башня», «подумное железо». У самой Варны для сравнения мозги составляют по размеру гараж средней величины для 3 пожарных машин при городской пожарной части. Из живых выходили модели покачественнее. Лица у них были не так перепачканы кровью. Был порой даже приятный румянец, как с мороза. Стреляли они не в сравнении лучше. Именно в данный момент один такой чуть не достал меня из автоматического дробовика, на который я положил глаз. Упав на правый бок, чтобы он не достал меня веером свинца, я заскользил в сторону. Остаток магазина прицельно разрядил ему в живот и грудь. Ответ пришелся ему по душе, и он успокоился навеки. Чтобы Варна больше не отяготила его бренную плоть, я проконтролировал в упор его в голову из удава. После выстрела от нее мало что осталось. Последними четырьмя выстрелами в барабане прикончил двоих лазутчиков сбоку. Значит, хозяйка внедряет им тактику. Похвально. К Велене со спины бесшумно подкрадывался на длинных ходулях киборг с длинными саблеподобными клинками вместо рук. Он получил из новообретенного дробовика сразу три заряда картечи и мирно лег в траву, последний раз сложив клинки. Картечь из любимчика толпы с расстояния 10 метров творит невообразимые чудеса со всеми, кто впал к ней в немилость или встал на ее пути. Оценивая обстановку вокруг, выходило, что сражение нами выиграно, и лучший вариант – быстро слинять. Ничего приличного из трофейного оружия мы больше не нашли, и я вернул перуна напарнице. У нее вроде еще 4 магазина в подсумках к нему есть. Сам снял патронтаж с убиенного и добавил в преемник 6 патронов с картечью. Больше не влезло. 8 в магазине, 1 в стволе. Немного для автоматической машинки итальянского происхождения, но на безрыбье вполне достаточно. К нему бы магазин подлиннее или барабанный, как у колтуна, и можно разгуляться. Далеко с дивного вида склада, почти всех активированных в нем голограмм, мы уйти не успели. Новая партия кузнечиков настигла нас на крутом лестничном пролете, когда мы аварийно быстро спускались на уровень ниже. Ловко подпрыгивая на длинных ногах до 6 метров в высоту, они преодолевали сверху вниз лестничные пролеты за 1-2 прыжка. Как никогда пригодившийся дробовик позволял их снимать уже на подлете. Противно вереща, они ловили порции дроби в голову и верхние части туловища. Не меняя направления движения, падали к нашим ногам мертвыми и любились о стены, оставляя за собой бледно-голубые подтеки. Не все киборги были голубых кровей Варны. Один попался нашей, человеческой. Ей я забрызгал стену и перила, дав по нему 2 бесперебойных выстрела, когда он вздумал изрубить меня длинными ножами. Метко целиться и стрелять из коротких пистолетов-пулеметов на лету их, видимо, пока не научили, что и облегчило наш их отстрел. Велена тоже виртуозно срезала их очередями на лету, ничуть не уступая мне, никак всю сознательную жизнь только этим и занималась. В спецслужбах быстрого реагирования очень много времени и энергии бойцов уделяют на умопомрачительную точную стрельбу навскидку, вслепую по движущейся цели, так как сейчас вот и всяческим другим полезным навыкам для молодого бойца. «Давай-ка мы пойдем теперь вверх, раз они допрыгали оттуда к нам». Ломая логику Варны и не хваля Велену ее меткость, чтобы не зазналась, настоятельно порекомендовал я следовать моему плану. Давай, я за тобой. Отмахал приличных 4 уровня и 16 пролетов, в итоге по 4 на каждый. Я сообразил, этого будет достаточно сбить с толку даже Варну. Повернул в обратном от мглы направлении и чудом нашел вентиляционную шахту под потолком. Сразу же без возражений и апелляции заставил Велену туда залезть первой, поддерживая ее заниженные самые мягкие и аппетитные части тела, подсадил напарницу, и она ящерицей влезла в проем подсадил напарницу, и она ящерицей влезла в проем выдранной заранее сетки. Разбежавшись, я взлетел на стену, успел сделать два шага по стене, оттолкнулся на последнем и ухватился рукой за протянутую мне ладонь помощи. Влез следом. Даже приспособил назад решетку, хоть и криво, все равно искать здесь не будут нас. А если будут, то мы уже успеем переместиться достаточно далеко. Велена смотрела на меня маслянистыми глазами. Я смутно догадывался, о чем она могла подумать, когда я ее так тщательно облапал, перед тем, как подсадить нормально. Обширная сеть воздуховодов привела нас на один из перегонов одного из внутренних электропоездов. Возможно, я проезжал тут мимо, только спал. Не рискуя включать отслеживаемый всеми, кому не лень, ПК, зачем-то еще носимый с собой, я пошел искать карту. На стене кабинета для настройки связующих сцеплений линий была подробная карта схемы движения всех без исключения электропоездов с указанием одного перехода. Велена молча осматривала карту, время от времени оборачивалась назад и прислушивалась. Мертвенная тишина давила на уши. Любое наше действие производило больше шума, чем весь перегон за все время своего существования здесь. Уверен, что если бы не система продува и фильтрации воздуха, элементы которой мы видели, когда лезли сюда, тут бы скопились горы пыли. Хоть ей ниоткуда было бы взяться, все равно скопилась бы и точка. Электричку ждать не будем, все равно безбилетные, а кондукторы тут требовательные и строгие, поэтому пойдем пешком. Что прямо по тоннелю? Что прямо по тоннелю? Опешила Велена, глядя в черноту. А что нам мешает? Спросил я ее, но она не ответила. Мы включили нагрудные фонари и последовали в тоннель. В голове я фотографически точно держал направление и возможные разветвления линий. Посмотрел на взбудораженную напарницу. На лице ее отражалась легкая тень недоумения и общий смущенный от этой установки вид. «Что терзает твой ум?» Заполнил я гулкую пустоту пространства своим голосом. «Поделись со мной, пожалуйста». Да, пустяки. Отмахнулась она. Меня все волнуют те приборы. Как ты их там называешь? Визорники вроде. Когда мы убегали, один вырубился. В него прилетело несколько пуль. Так вот, на месте ручья с камнями именно их казал тот визорник. Там, где были камни. На полу остались неповрежденные пули, горстями. Будто они попали в очень плотную, но мягкую среду, например, в воду. А потом вода резко исчезла, и они остались на полу. А, да это на деле голограммные ретрансляторы, проецируют строгий заложенный в них картридж проекций. У нас вот проекция была северного леса, их можно менять. Сам ретранслятор размером с кофеварку, форма даже аналогичная, а весь ящик метр на метр и на полтора занимает емкий, мощный восполнимый аккумулятор. Как он работает, знает один лишь изготовитель. Секрет фирмы – залог успеха. Тем не менее, мощности хватает, чтобы создавать даже полосу препятствий для мотокросса. Представь, там нагрузка сильная, ударная, или, скажем, проще программировать скалодром. Переносить его куда хочешь, чем вызывать бригаду работников и ставить реальный, но недвижимый. Когда я служил в рамках общей подготовки, нас тренировали основам боя в условиях минимальной видимости в зданиях, окопах, лесу, городе. Там я впервые встретился с ними, 5 лет назад это было. Новинка, когда один из них сломался, меня с другим бывалым техником заставили их чинить, несмотря на запрет завода-изготовителя. Ну, разобрали мы один такой, повреждений видимых не нашли. Кое-как собрали с грехом напополам, стараясь не повредить гарантийные пломбы. Работать он все равно не стал. Так и доложили, явных признаков брака не обнаружено, и починить своими силами не можем. Вопрос этот, может, так и оставили бы в покое, но через день-два начали врубаться один за другим все 20 визорников, что заказала наша часть. Меня с коллегой заставили не спать пару суток, разбирать ящики, убеждаться, что все в порядке, и собирать обратно, не портя пломб. Пломбы мы, конечно, срывали, только потом мастерски приклеивали обратно, под видом новых. Чем все закончилось? Чем все закончилось? Чем все кончилось? Чем все кончилось? Нетерпеливо спросила Велена. Позвонили, пожаловались, приехал специалист, потому что изготовитель, не помню его название, отказался верить, что могут сломаться сразу все голограммные ретрансляторы. Инструкция к ним, само собой, не полагалась, лишь вкл и выкл. Приехал специалист через сутки, подошел, включил один другой, все работали, исправней некуда. Шепнул нам на ушко, что, по сути, лазерный свет от голограммы воспроизводит все сложные категории заданного изображения. Будь то необычная плотность, яркость света, поразительная передача света и тени, глубина текстуры, дает полноценное изображение с любой точки. Съедает при этом колоссальное количество энергии. Для того, чтобы быть автономными в любом месте без источников питания, была применена данная технология быстрой энергозатраты, позволяющая также быстро ее восстановить. Глубоко внутрь устройства лезть запретил, заодно сказал, что они работают сутки, двое, в зависимости от площади голограммы и ее энергозатратности на сложность воспроизводимых объектов. Потом половину этого времени уходит на автоматическую подзарядку из естественно образуемого окружающего нас энергетического поля. Велел никому ничего не говорить под страхом разглашения военной тайны и уехал. Нам с техником оставалось делать умные глаза. Говорить, что больше суток ими пользоваться никому не давали и вообще категорически настрого запрещено. Говорить, что больше суток ими пользоваться никому не давали и вообще категорически настрого запрещено в целях безопасности. Самим же приходилось увозить те неисправные образцы, когда ими пользовались больше назначенного времени. Делать вид, что идет разборка и сборка, ничего при этом не делая, возвращать в строй. Самое веселое время моей службы, когда меня и моего коллегу, как ценные военные кадровые единицы, переводили в разные части. Мы взыскательны весьма строго, как нас учил специалист того завода-изготовителя, объясняли сменяющемуся молодому составу техников все тонкости. Не вся суть армии, но какая-то ее часть точно есть в твоем примере. Посмеивалась чисто и задорно от души Велена. А что вы им сказали? То же самое, что когда-то нам напугали последствиями разглашения военной тайны и даже дали подтвердить наши слова тому специалисту по закрытой связи. Ее нам обеспечили с момента договора поставки ретрансляторов. Однако для меня самого было в диковинку обнаружить их здесь, в списках привезенных вещей, прежде чем прилетели вы с гуманной освободительной миссией. Ну, я, кстати, обещал вывести тебя на пикник. А логично заключил я. Да, да, слово свое ты держишь. Она осеклась, и лицо ее замерло. Что не так? Ты слышишь это? Ты слышишь это? Ты слышишь это? Ты слышишь это? Что именно? Спросил я и прислушался. А что слышишь? А что ты слышишь? А что ты слышишь? А что ты слышишь? Да признаться, ничего, кроме нас самих. Она еще раз замерла, покрутила головой в разные стороны, нахмурилась. Провода за стенкой, может, гудят, но я их не слышу, только могу представить. Нет, это другое. Она задумчиво попыталась что-то еще услышать или понять. «Я тебе верю, у меня нет сомнений, что ты слышишь лучше меня. Давай мы скорее найдем какую-нибудь нишу, а лучше выход, там и подождем. Вдруг и правда едет кто?» «Может, у меня галлюцинация? Может, у меня галлюцинация? Но я точно слышу тихий рокот вперемешку с шумом моря. Может, у меня галлюцинации, но я точно слышу тихий рокот вперемешку с шумом моря». Мы поспешили пойти дальше. Ты знаешь, на ракушку тоннель не похож, но он от сквозняка может издавать подобные шумы. Шумы у тебя в голове, Лучезар. Я лицом чувствую ветерок. Шумы у тебя в голове, Лучезар. Я лицом чувствую ветерок. Взаправду, по моему не успевшему обрасти щетиной лицу, пошел сквозняк. Шумы в голове действительно неиллюзорно появились. Мы побежали. Через пару минут он превратился в грохочущий ветер. Ниши выходов нигде не было. Нам пришлось залезть под потолок и спрятаться-то там, в трубах. Они ходили ходуном под нами от любого движения. Мы серьезно опасались, что они обвалятся, поэтому разорвали между нами дистанцию на 5 метров. Ветер и несущийся с ним свист достигли своего апогея. В этот момент под моей правой ногой труба лопнула и, загибаясь, провисла чуть не до середины высоты тоннеля. Рев ветра возрос до невыносимой громкости и силы. Казалось, что я сейчас свалюсь вниз вместе со всеми остальными трубами и полечу несомый ветром. Все случилось совсем не так, как я себе мог вообразить. В доли секунды под нами пронеслось нечто, напоминающее дрезину. С невероятной скоростью прогнувшаяся труба ударила меня в щиток голени. Тут же ветер стих, а на конце ударившей меня по ноге трубе висело нечто. Оперативно спустившись по этой же трубе, я заранее отпустился. И мягко приземлился между рельсами. Велена последовала моему примеру и тоже осматривала со мной нанизавшегося через спину черного, но не очень большого робота. С четырьмя руками, короткими ногами и прозрачным стеклянным неправильным шаром на месте головы, бледно светящимся синим светом. Под стекловидным аквариумом вместо черепа находились человеческий мозг и отходящие от него сотни проводов с волосок. Глазами ему служили мерцающие синим визоры на плечах. Стоило мне дотронуться до него кинжалом, как он дернулся и замахал одной лишь левой нижней рукой, выходящей из-под основания лопатки. Пару махов ему было достаточно, чтобы глаза померкли, и сила электрического импульса навсегда его покинула. Рисковать я не стал, оставляя его здесь один на один с собой самим, и загнал черный кинжал ему прямо сквозь стеклянный шлем в мозг. Тело никак не прореагировало. Не симулировал смерть, значит. Прозрачная жидкость частично вытекла из его аквариума. Я обернулся посмотреть на реакцию Велены. «Верно, верно. Я бы так же сделала». «Верно, я бы так же сделала». Одобрительно кивала она. «Пусть проветрит мозги. Пусть проветрит мозги. Пошли-ка отсюда поскорее. Мне не нравится здесь разгуливать. Не очень аппетитно, скажу я вам, смотреть на нового издохшего солдата. А какой у этого всего запах? Варна без особых проблем набирает материал из людей и экспериментирует на всю катушку. Без моральных ограничений и внутренних предрассудков. Что если дать Варне толковое образование, все технологии, знания и материалы Земли вместе взятые? Человечеству будет грозить вымирание или нет? Проверять не хочется. Это сейчас она экспериментирует с каждым разом. Киборг будет получаться лучше и лучше, неуязвимее и смертоносней. Темные мысли заполняли мое воображение, подстегнутое тишиной и темнотой неосвещенных участков пространства. Несмотря на неприятие местечка, дальше шли довольно тихо. В течение часа не встретили ни одной живой души. Свободно проходящие насквозь коридоры и ниши часто заполняли всю длину тоннеля. В случае обнаружения очередного транспорта мы могли бы без труда спрятаться в них. Мысль об этом успокаивала меня. Вдобавок, присутствие Вилены скрашивало нашу мирную прогулку, делало ее приятной. Ты ведь шаришь в голограммах и всем, что с ними связано? Спросила Вилена, чтобы не молчать. Ну, отчасти, признался я в своих скромных познаниях на этот счет. Просто имел с ними дело. Объясни мне, неразумный, как они работают. Я, конечно, понимаю, лучи там создают форму, а вот поконкретнее ты знаешь? Она поправила волосы, а потом стала заплетать их в длинную косу на левое плечо. Какой принцип действий? Какой принцип действий или устройства? Да чего тут сложного? По сути, обычная кодировка трехмерного пространства в той же плоскости картинки. В общем, помнишь, я говорил, что есть проектор? Так вот, самое главное в нем — это полупрозрачное зеркало, за счет которого подаваемый через него свет из пучков лазерного излучения разделяется на два четких луча. Яйцеголовые господа в миру называют их предметной и опорной волной. Они же, также они придумали массу механизмов, основанных на простых принципах для передачи при любом свете, без очевидных преломлений, с автоподстройкой голографической картинки, включая солнечный, дневной, вечерний свет. Предметная волна как бы фотографирует объект, запечатлевает на пленку. Опорная же волна, опознав ее на пленке, обходит предмет с разных сторон. Раз все так просто, почему наш мир до сих пор не погрязнет в технологиях голограмм в полный рост? Так всегда. Сначала самые соки используют военные и закрытые организации, в основном тайные, и только потом, спустя чуть ли не столетия, технологии всплывают на поверхность, заинтересовывая коммерческие организации. Ты знаешь, всегда все по-разному. Что-то удается скрывать десятилетия, а что-то появляется сразу и приобретает такой массовый характер, что государство не в силах скрывать и запрещать изобретение для общего блага в сфере тотального контроля. Ну, давай не о политике, ладно? Ни в коей мере. Ладно, тогда каким образом все это вяжется с такой нашумевшей теорией? С такой нашумевшей темой, как теории многомерного мира? Обрадовала она меня своей осведомленностью в этой области. Да там совсем другая идея, но общая суть у них, безусловно, есть. Все дело в твоей точке зрения. При смене угла точки обзора форма неизбежно будет меняться. Именно это наталкивает на мысль о бесконечном числе других миров и измерений, ибо наш мир тоже трехмерен. Хоть теория немного абсурдна, но имеет место быть и продолжает ломать головы тем же яйцеголовым и просто доморощенным теоретикам. Но все эти ноги растут из теории струн, о которой ты все знаешь из детства сама. У меня было трудное детство. Начал раз, говори два. Представь, что мы живем во Вселенной, которая представляет собой не что иное, как одну большую голограмму. О, это нетрудно. Шутливо взмахнула она вверх руками. Ты же не можешь видеть один и тот же объект сразу со всех сторон. Ты его видишь всегда в плоскости. Трехмерное видение достигается за счет смещения угла обзора. А голограмма того же леса на нашем пикнике это может. Мы можем подвергнуть кодированию трехмерное пространство в двухмерном. Отсюда мы видим вероятность, что наша так называемая реальность такая же проекция других умелых рук. Ведь если верить теории струн, то так оно и есть, где весь наш трехмерный мир, о нем мы говорили выше, предстает проекцией многомерного пространства. Да ты загнул, профессор. Да ты загнул. Да ты загнул, профессор. Да ты загнул, профессор. Да ты загнул, профессор. Да ты загнул, профессор. Не я загнул, я заулыбался. Мне по-прежнему так же интересно, как тебе. Смотри, впереди свет. Вижу, ответил я, выключая свой свет. Гаси фонарик. Хуже. Заболтавшись, мы вышли к другой перегонной станции с разветвлением на три тоннеля сразу. Мелкий моргающий свет бледно-белых ламп едва освещал пол и стены. Но глазам после полной темноты выставленного режима на тусклый свет фонарика было достаточно, чтобы начать привыкать заново усиленно щуриться. Заброшенная на первый взгляд, в ее конце обнаружили поворот с электродрезиной, ожидающий нас своим появлением в нетронутом виде еще со времен постройки Осмы. Стоит здесь пылица, никому не нужная, а нам она пригодится. Простейшая надежная конструкция с электродвигателем. Смотри, заряжен на полную, можем ехать прямо сейчас. Поделился я хорошей новостью с Веленой. И то верно. Лучше быстро ехать, чем медленно идти. Обрадовалась моим новостям напарница. Велена вся воодушевилась и расцвела, когда я ее завел. Ноги у нее, как и у меня, гудели не хуже тоннелей во время движения по ним поездов. Мерный стук колес понес нас в центральном направлении. Выбрали срединный путь, как один святой однажды. Авось повезет и ни на кого не наткнемся. Разгоняться сильно не стали, 40 км в час посчитали достаточно. Легче со снаряжением будет прыгать в случае чего, но никаких серьезных препятствий противников мы не встретили. Безопасное место практически. Не считая вероятности прямого столкновения со встречной дрезиной или чего похуже, электропоездом. Если его скорость будет больше нашей, то и призрачных шансов на спасение у нас не останется. Опять же, при условии, что вовремя не спрыгнем. Наша ветка, как и планировалось, закончилась тупиком. Здесь же было ремонтное отделение, через него мы и зашли в малоизученные дебри уровней, ведущих до звездолетного порта к мгле. Мне стало бы значительно легче и проще пользоваться обычной бумажной заламинированной картой, не опасаясь слежки через нее. Да, старый прием, имеет большой ряд недостатков, но и преимущество налицо. Даже специальный картографический планшет легко отследить при желании. Допустим, я уберегусь от всевидящего ока Варны, но меня может найти господин хакер по прозвищу Бахарь. Где гарантия, что она не отследила его, поймала, переделала и не использует? Лучше дать лишний круг, чем попасться, скажем, к тому особенному живучему роботу. Как и планировалось, лишний круг мы дали, и дали его не слабо. Ноги наши вновь гудели. Хотелось взбодриться энергетиками, но необходимости в этом не было. А без нее злоупотребление фармакологическими препаратами, как известно, ни к чему хорошему не приводит. Пришлось только напиться воды, съесть немного горького швейцарского шоколада и идти до последнего, тем более мы почти пришли на точку. На месте Варны я бы выставил тут маленькую армию, чтобы поймать нас по пути или когда мы сюда решим вернуться. Пусть она и уничтожила управление мглы, но ведь за нами должны остаться попытки починить управление. Может, с ее стороны был применен другой маневр, или она как кошка играет со своей добычей в игры, зная, что мы обречены на провал. Врага нельзя недооценивать, особенно такого оригинального и взбалмошного. Что бы я ни думал, в действительности нам попался лишь небольшой отряд из 12 бывших колонистов, поголовно напичканных сложной электроникой. Гранату бы сейчас осколочную, так ведь нет ее. Зато есть чудесный дробовик. Мы подкрались к ним со спины, и пышным веером автоматических залпов я разрядил в них весь подствольный трубчатый магазин. Потом, прячась, принялся заряжать патроны. В тот же момент, когда я затих, уложив сразу 5 бойцов за свободу синтетического разума, трескучий перун в руках Велены снес еще 3 головы. Настоящий ответный огонь вынудил нас скрыться за квадратными колоннами. 4 против 2. Бой неравный. Эффект неожиданности закончился. Не давая войти подстреливающим киборгам в окружение на нас, я зашептал Велене в гарнитуру. На счет 2. 1. Начала она, поддерживая мою идею. 2. 2. 2. Тем же шепотом зыркнул. 2. Тем же шепотом зыкнул я и выскочил. Я подобрался, напружинился и выпрыгнул, низко летя над полом. Вдвоих, что ко мне находились ближе, на лету я высадил 4 патрона. Картечь изрядно размозжила им головы. Лежа под своей колонной, Велена дала не меньше 20 выстрелов по одному и примерно столько же по другому. А ты молодец. А ты молодец. Похвалила она меня за все и сразу. Да и ты, девочка, не промах. Но не до комплиментов. Пока нет зрячего с командой, можешь мне устроить экскурсию по мгле. Пошли лучше спрячемся, чтобы не привлекать внимания. Ждать пришлось недолго, не более 3 часов. За это время мы по очереди успели принять душ, пока один из нас стоял в охранении. Перекусить в спокойной обстановке и, о чудо, подремать по 45 минут, чтобы восстановить естественный баланс сил. Команда зрячего вернулась в полном составе. У предводителя была забинтована правая рука, морг прихрамывал, порез с длинными царапинами во всю длину лба красовался с окровавленным лицом. Наверное, оказать помощь самому себе или попросить кого-нибудь из отряда времени не было. А пока он смахивал натекающую кровь со лба, измазал все руки и лицо, но главное — живы. Стоя перед заветной дверью, у всех отлегло. Зрячий без эмоций открыл ее. Сразу за ней стояла девочка Веселина с заплаканным лицом и невесть откуда взявшимся рваным плюшевым медведем в руке. Второй она прикрывала глаза от света. Вдруг ее тело поднялось в воздух, развернулось параллельно полу и волнообразно поплыло с дикой скоростью, обтекая нас, как вода препятствия. Велиок. Только удивленно успела молвить дитя. Не стреляй! Предупредил грозный зрячий. Оно и понятно, пока ее тело плыло мимо нас всех, он опасался попадания друг в друга. Я даже не поднял на нее дробовик, лишь приготовился. Странное радужное мерцание на фоне настенной встроенной лампы у противоположной стены пронеслось в этот же момент. Я навел дуло и интуитивно выстрелил на опережение. Знакомая, коротконогая, четверорукая тварь потеряла способность к мимикрии. свалилась со стены и закровоточила фонтанчиками серой и блестящей, как ртуть, жидкостью. Палый парой выстрелов в упор по коленям дал понять подранку, чтобы он никуда не торопился. Стоило девочке покинуть наши нестройные ряды, как все направили в ее сторону стволы, в том числе и я свой. Уж не знаю, как остальные, но я намеревался стрелять по невидимым ногам шпиона. Из удава, чтобы дробью не задеть девочку. Все, кроме Елены, а она, закрывая ее своей спиной руками, расставленными в стороны, закричала. «Веселина! Веселина! Веселина! Веселина! Веселина! Веселина! Веселина! Веселина! Веселина! Веселина! Веселина! Веселина! Веселина! Веселина! Веселина! Веселина! Веселина! Веселина! Веселина!